Глава 21. Фингал. Когда-то давно основатель города Нанс по полному имени Генри Нансон Огенкраут, закладывая первый камень в основание путевого указателя, долго сомневался, а не усложнить ли название и не добавить ли еще несколько букв на табличку, которая и по сей день обивается ветрами, набегающими на сушу с воды. Огромная песчаная коса была поделена надвое. Одна ее часть оставалась под властью города, другая принадлежала окружному муниципалитету, в чьем ведении находилось сразу три курортных городка. Нанс по прошествии многих десятилетий стал самым респектабельным из них, отчасти благодаря одному предприимчивому господину по имени Харви Эттингов. Прибыв сюда, он с первого взгляда влюбился в этот маленький уютный городок в 5 улиц и несколько десятков домиков. Здесь в то время были всего 2 захолустные гостиницы, по мнению известного воротилы, непозволительное расточительство жизненного пространства на прелестном берегу прелестного ласкового океана. В чем он не раз и не два признавался своему бессменному секретарю. Подумав об этом в очередной раз, Винвик застыл, не сразу придя в себя. Гинкраут. Где-то совсем недавно он слышал эту фамилию. Однако, отбросив лишние мысли, он собрал волю в кулак и постучал в 3-й Гранд-Люкс. Дверь открылась почти мгновенно, будто дожидавшийся их джентльмен стоял у входа. «Не думал, что Харви пошлет ко мне своего секретаря», — проворчал гость в помятой сорочке, заправленной в чуть более выглаженные брюки хорошего кроя из дорогой ткани. Обернувшись в коридор, Винвик многозначительно промолчал, намекая тем самым, мол, не место и не время для объяснений. Привычный к подобному немому виду общения принц нехотя кивнул и пропустил гостя к себе в номер. «Что ж», — продолжил он, едва плотно закрыл дверь, — «теперь я слушаю. Где мой багаж?» «Я прибыл сюда сообщить, что мистер Харви Эттингов не может прийти к вам лично. Некоторые обстоятельства вынудили его взять отпуск». «Он снова женится?» — изумился принц. «Хуже», — сказал секретарь, не подумав. «Он сломал ногу сегодня утром и поэтому прикован к креслу. Но я, конечно же, вам об этом не говорил». Усмехнувшись вначале, Клео Одус придал своему лицу бесстрастное выражение и чинно добавил. «Надеюсь на его скорейшее выздоровление. И не могу не отметить столь несвоевременно случившуюся с ним неприятность. Накануне открытия музея. Надо же такому произойти». «Вы правы, я и сам был ошеломлен не меньше вашего». Сделав над собой усилие, Винвик сдержал неуместную гримасу, как вдруг за спинами мужчин, все еще стоящих у двери, раздался вкрадчивый стук. «А, это Джимми. Я позвал его сюда, чтобы прояснить ситуацию с вашим багажом. Обычно я мог бы и сам его выслушать и передать его слова, но счел необходимым предоставить вам возможность услышать все лично». «Благодарю», — кивнул принц, явно оценив столь широкий жест со стороны секретаря-управленца. Дверь открылась, и на пороге оказался крупный мужчина в форме носильщика отеля «Метрополь». Его взволнованный вид легко читался и добавлял нервозности ситуации. «Сэр, проходи», — пригласил его секретарь, дабы не начинать разговор с порога. Пройдя внутрь, Джимми ссутулился и поджал губы, явно чувствуя себя виноватым, однако первым разговор не начинал. Наверняка ждал некоего обвинения. «Итак, Джимми, где багаж мистера Клео, который вас втроем попросили принести вчера вечером?» Показалось ли, но во взгляде работника отеля промелькнуло облегчение, прежде чем он угрюмо ответил. «Сэр, спутница мистера Клео Одуса отбыла вместе со всем багажом и не позволила нам поискать его саквояж». «Как такое возможно?» Вначале она улыбнулась, вежливо кивнула и села за руль. А когда мы прошли к багажному отделению мобилуса, с визгом шин умчалась по подъездной аллее, оставив нас изумленно стоять на проезжей части. Был поздний вечер, мы вас не беспокоили до сих пор. Ждали утренних распоряжений, чтобы отчитаться о произошедшем». «Но как так можно?» — сокрушенно бросил принц. «У меня там чековая книжка, умывальные принадлежности, сменная сорочка, документы». «Сэр», — пожал плечами Джимми, мол, он здесь ни при чем. Собственно, служитель и не был виновен. Однако сей факт еще требовалось доказать недовольному владельцу саквояжа. «Неужели никто не смог ее остановить?» — возмутился принц. Когда же до секретаря Харви Эттингофа, привыкшего к подобного рода случаям, дошел полный смысл всего сказанного, он обыденным тоном уточнил. «Вы утверждаете, что ваша чековая книжка уехала в саквояже вместе с вашей невестой? Разгневанной, я полагаю». Статья в Morning Dale с легкостью пролила свет на произошедшее вчера вечером в этом номере. Наверняка, застукав жениха вместе с некой безумно красивой женщиной, спутница принца по имени Индира тотчас закатила скандал, после чего спешно покинула номер и увезла вместе с собой весь багаж, в том числе саквояж принца Офринского. «Правильно полагаете. В таком случае мне ничего не остается, кроме как спросить у вас следующее». Состроив скорбную гримасу, Винвик нехотя продолжил, припоминая наставления Харви. «У вас есть кредитная линия в одном из филиалов местных банков? Или, быть может, вы имеете на руках определенную сумму наличности?» «К чему вы клоните?» – недовольно фыркнул гость. «Неужели сомневаетесь в моей платежеспособности? Я принц Клео Одус Офринский. Да при желании я могу купить весь ваш отель». «Охотно в это верю, мистер Клео, но есть небольшая загвоздка. Ваша чековая книжка сейчас находится у мисс Индиры, а третий Гранд Люкс был лишь забронирован, и в этой связи ваше пребывание здесь было оплачено частично. И я, конечно, могу уточнить, но припоминаю, что вы обычно оплачиваете счета аккурат перед отъездом». «Да, всегда так делаю». «В связи с этим у меня неутешительные новости. Вам нужно как можно скорее вернуть себе чековую книжку и оплатить остаток суммы за проживание в этом номере. Или, быть может, вы хотите покинуть номер, скажем, завтра. Кажется, внесенной суммы должно хватить на 2 дня из всей забронированной недели». «Это просто невыносимо!» – возмутился принц. «Я хочу увидеть Харви Эттингофа! Сейчас же!» «Прошу меня простить, но, как я уже сказал ранее, мой руководитель оставил мне четкие инструкции и совершенно не желает быть побеспокоенным в ближайшие дни». На несколько секунд в разговоре повисла пауза, прежде чем принц недовольно спросил. «Полагаю, оплаченного аванса хватит на то, чтобы меня хотя бы покормили моим любимым завтраком. И помнится, в этом городе живет моя родственница. Я намерен ее разыскать и питаю определенные надежды, что вы мне в этом поможете». «Охотно». Винвик еле удержался от вздоха. Облегчение, случившееся с ним в тот же миг, заметно приподняло настроение. Принц не стал закатывать скандал, а подошел к ситуации рационально. Для начала он счел необходимым позавтракать и решить все свои финансовые дела, вместо того, чтобы искать виновных. «В таком случае я сейчас спущусь в ресторан, а вас попросил бы разыскать некую особу, взрослую дочь Фабиолы Гинкраут». Остолбенев, секретарь Харви на миг потерял дар речи, припоминая рассказ отца Эбигейл, точнее дяди. «Гинкраут! Фамилия основателя города! И почему он не сразу обратил на это внимание?» Наверное, потому что было и без того сбит с толку новыми подробностями личной жизни семейства Кросс. «Так вы сделаете это?» Надменности, звучащей в голосе принца, было не занимать. «Охотно», — повторился секретарь, выжав из себя улыбку. И, дождавшись, когда надменный постоялец покинет апартаменты, обратился уже к работнику по имени Джимми. «Во-первых, то, что вы сейчас услышали, — секрет. Никому нельзя знать о положении, в котором оказался наш дорогой гость. Ибо, помнится мне, журналисты спят и видят, желая узнать подробности его недавней интрижки». Казалось, после последних слов уши Джимми заметно покраснели, чем невольно напомнили о словах вездесущего кладовщика. «И еще, мне без разницы, чем вы занимались в спальне у служанки Симон, но мистер Хаттинс вас видел, точнее слышал, и надумал себе всякого». К ушам добавилось лицо и часть шеи. «Это не то, о чем вы подумали», — начал было оправдываться Джимми. «Я, да будет вам известно, секретарь мистера Эттингофа, и мне положено знать все и обо всех. Но всяческие пикантные подробности совершенно меня не интересуют, поэтому можете не продолжать». «Да нет же!» — с жаром возразил смущенный работник. «Фингал, все дело в том, что Симон, когда разбирала вещи в номере, сломала несколько ногтей и получила синяк под глазом. Так окорок, который вынесли, я взял его для компресса, чтобы снять отек. Конечно же, вы не додумались наколоть льда». «Увы, отделение подвала с дорогими винами было закрыто на замок», — сокрушенно выдохнул Джимми. «Я тогда особо не думал, хотел побыстрее помочь плачущей девушке. Дежурный охранник, мой приятель, пропустил и сам вернул мясо на место. Я был осторожен». Поняв, что вопрос исчерпан, Винвик все же не удержался от уточнения. «Тогда зачем вы запирались и выключили свет?» «О, об этом, сэр, я хотел вам рассказать, но Симон попросила не ставить ее в неудобное положение. Но раз вы сами спросили», — охотно делился информацией Джимми, — «то не могу промолчать. Только пообещайте, что последствий для моей знакомой не будет. Она мне очень дорога, и я не хотел бы ее расстраивать. Я постараюсь как можно более деликатно обойти ее участие в этом вопросе», — согласился Винвик, не вполне понимая, какую следующую новость услышит после столь долгой интерлюдии. «Шорох, сэр, был громкий и прямо под окнами. Поэтому мы испугались, что нас застукают в неоднозначном положении, ведь я пребывал у нее в комнате. В общем, я выключил свет и прокрался к окну, проверить, кто там. Насколько вам известно, наши спальни на цокольном этаже, и окно Симон выходит в ту же сторону, куда и окно кабинета мистера Харви. Так вот, кто-то крался под окнами и, кажется, повесил на ветку какую-то тряпку. Но утром, когда я туда пришел, там уже ничего не было. «Да, верно», — сокрушенно вздохнул секретарь. «Потому что мистер Харви снял эту тряпку собственноручно». «О-о-о!» «Скажите лучше вот что», — оживился Винвик. «Вы видели того, кто это сделал? Мужчина или женщина? Какой комплекции? Все, что может пролить свет на личность злоумышленника». «Было темно, но я сумел заметить силуэт. Худой, высокий, то ли подросток, то ли старик. Может, мужчина средних лет, но слишком уж тощий». «Только это?» Носильщик нехотя кивнул. «Волосы?» «Короткие, кажется. Лицо было не разглядеть, он стоял ко мне спиной». «Понятно». Немного помолчав, секретарь Харви прошел к двери, открыл и приглашающим жестом указал на коридор. «Нам пора заняться своей работой». Перестав смущаться, Джимми охотно покинул номер и уже у самой лестницы обернулся и тихонько попросил. «Вы уж не забудьте про обстоятельства девушки». «Не забуду, можете не переживать», — заверил его идущий вслед за ним Винвик. О себе в уме пометил обязательно доложить мистеру Харви о том, что нашлись очевидцы произошедшего.